Глава 5. Дед кутается в пальто, стоя возле главного входа в аэропорт. Опоздала. Так и знала, что не успею. Сейчас мне точно влетит. Еще и объясняйся полночи потом, кто такой Денис и почему я приехала именно с ним. И где моя машина, будь она неладна. Я вылетаю из внедорожника, не дожидаясь, пока парень откроет мне дверь, как только Денис тормозит практически возле центрального входа. «Дед, извини за опоздание!» Подбегаю к родственнику, а он сначала кривится, а после глаза лезут из орбит. «Лия!» «Ну, прости, честно!» Пока не совсем понимаю сути его удивления, но уж лучше замолить все грехи сразу, так сказать, не отходя от кассы. Может, в присутствии парня строгий воспитатель не станет читать нравоучения своей непутевой внучки. «Добрый вечер!» Слышу рядом и поворачиваю голову, наблюдая, как Денис протягивает деду руку. «Это еще что за хрень?» – возмущается старик, глядя по очереди то на меня, то на моего спутника. Да и мы переглядываемся с парнем, не понимая, что вообще происходит. Я, конечно, подозревала, что дед... как бы помягче выразиться. В общем, не терпит представителей мужского пола со мной рядом. Да и от словечек крепких никак его не отучу. Глава корпорации, уважаемый человек, но иногда такое может выдать в порыве гнева. Я-то привыкла, хоть и ворчу на него постоянно, но тут... «Меня зовут Денис», — продолжает мой спутник, все так же стоя с протянутой рукой. «Мы с вашей внучкой...» «Запинается, а я замираю, даже дышать боюсь. Но и влезть язык не поворачивается. Учимся вместе», — заканчивает парень, а у меня почти стон вырывается из груди. Дед, кстати, спохватывается, что тоже очень странно выглядит, снимает перчатку и пожимает Денису руку. Правда, удерживает ее пока в своей, а у меня снова дыхание спирает. Сейчас что-нибудь отчебучит, я-то его хорошо знаю. «Ой, мамочка дорогая, ведь предполагала же, нельзя было тащить Радужного с собой. Лучше бы такси дождалась или кого из знакомых попросила. Боюсь даже представить, во сколько свиданий мне обойдется эта поездочка». Еще и дед как-то загадочно себя ведет. «Это я понимаю», – ворчит старый хрыч. «Я его, конечно же, люблю, причем нежно и трепетно. Но в моменты опасности для моей скромной персоны кличу именно так. Про себя, естественно, но пару раз все же вырывалось. Чувствую сейчас что-нибудь ляпну не в попад. Тогда что не так? Все же влезаю, иначе буду гадать еще долго, чем не угодил мой спутник его королевскому величеству». «Не понимаю, что у вас с лицами, молодые люди». «Мы...» Смотрю на Дениса, ища в нем поддержки. «Ну и, конечно же, спасение для моей бедной нервной системы. Раз вызвался сопровождать, пусть теперь берет огонь на себя. Но теперь становится понятным изумление деда. Я-то уже привыкла смотреть на вампира. Ну а он на ведьму». «Боже, дурдом по мне плачет». «Это я во всем виноват». Тут же находится Денис, вовремя приходя мне на выручку. «Пригласил вашу внучку на шабаш ведьм». «Куда?» – громко слишком вырывается у деда, но я тут же поправляю. «В клуб на вечеринку, где лица разрисовывают. Делаю круговые движения пальцем возле своей физиономии». «А-а-а», – тянет мой родственник, все еще недоумевая. «Да я бы и сама офигела, увидев сейчас свое отражение в зеркале». «Умыться не успели, так торопились вас встретить», — усмехается Денис, а дед отмирает. И даже, кажется, оттаивает, выпуская руку парня из своего железного захвата. Кивает, мол, объяснения принимаются, и тут же берет бразды правления в свои руки. «Поехали, а то заметет нас здесь». «Кстати, как долетел?» — интересуюсь я уже на ходу, пока мы движемся к внедорожнику. «Терпимо», — ворчит дед, видимо, устал сильно с дороги. А Денис меня снова поражает. Подхватывает чемодан и несет, двигаясь за нами следом. Ну надо же, какой золотой парень. Еще и пытается открыть заднюю дверь, но мой любимый родственник сегодня бьет все рекорды по сдержанности. «Я сам», — отмахивается от Дениса и нажимает на ручку. «А ты давай вперед», — кивает теперь уже мне на переднее пассажирское кресло, залезая в салон и хлопая перед моим носом дверью, при этом оставляя меня в одиночестве. И теперь уже в полнейшем ступоре. «Это точно мой дед? Или я все еще сплю? Мне там немцы его не подменили?» Хотя бы понять, чего ожидать в дальнейшем. Впервые такое вижу. Сам открывает себе дверь. отказывается от помощи. Еще и меня чуть ли не толкает в объятия Радужного. Ну, дед, ты меня прямо с толку сбиваешь. Обалдела? Это еще мягко сказано. Чувствую, дорога домой будет веселенькой.